Переправа. Дивизия наша подошла к селу Кашпировка уже под вечер. Разведка донесла, что немцы сидят на том берегу Южного Буга, но почему-то молчат, и что-то ни мостов, ни каких-либо других переправочных средств в этом районе не обнаружено. Майор, командир саперного батальона, я был тогда заместителем по строевой, вызвал меня к себе и, как всегда перед заданием, ворчливо недовольным тоном сказал: «Фриц не знает, что мы вышли к реке, поэтому, очевидно, и молчит. Надо, значит, воспользоваться этим делом и за ночь организовать переправу. Нет, не за ночь, за полночь. Понимаешь, почему? Чтоб пехота до рассвета успела переправиться». Это была его манера — задавать вопросы и самому на них отвечать. Комдив так и сказал Сергееву, что полк его до 6 утра был уже на той стороне, с пушками и со всем прочим. А саперов у Сергеева, сам знаешь, 3 калеки. Вот и придется нам отдуваться. Займись-ка этим делом. Я пошел во 2-ю роту. Народу в ней было 20 человек, в основном плотники. За командира же орудовал временно Савчук, расторопный и страшно хитрый старший сержант, одессит. Командира роты ранило на Ингуле, и он трясся где-то позади на Мецанбатовских подводах. «Бери роту и двигай на берег», — сказал я Савчуку. «Я поужинаю и через полчасика приду к вам. Разведай пока берег, заготовь телеграфные столбы для плота, там их на шоссе видал сколько. В общем, подготовь все, а я приду, и тогда начнем. К 3 кончишь?» «Зачем к 3? «К 2 кончим. Трос у нас есть, инструмент наточен. Под пушки, что ли, плот делать?» «Под пушки, полковые. Ясно». Савчук щелкнул каблуками. Парень он был фасонистый, из кадровичков, и делал это всегда с истинным кадровым блеском. И побежал к роте. С ужином я задержался. Потом плутал в темноте по незнакомым улицам, угодил в какое-то болото. Короче, на переправу попал 9:00. Особенно я не беспокоился. Савчук парень толковый, энергичный. Наверное, все уже заготовил и сидит где-нибудь в халупе, дожидается меня. Но получилось не так. Не дошел я каких-нибудь 500 метров до условленного места, как понял, что на берегу творится что-то неладное. Крики, ругань, безалаберщина. Что за черт? У Савчука обычно все тихо, чин-чина. Я нарочно даже велел Красаку, командиру взвода, Савчук с ним часто сцеплялся, остаться в расположении и в минном хозяйстве разобраться. А тут ничего не пойму. Тьма непроглядная. За 2 шага ничего не видать. Кричат, ругаются. «Савчук, где ты?» «Это вы, товарищ капитан?» Слышу его голос, совсем уже охрипший. «Скобы наши поперли все». «Кто попер?» «А черт его знает. Принесло сюда еще каких-то. Армейские, что ли? Говорят, что это их место. Тоже плот делают. Я уже трос стал натягивать. А там какой-то майор, что ли, ругается, пистолетом размахивает. Вы б с ним... А где он?» «Да вон там, разоряется. Слышите? 2 столба у нас тащили. А теперь вот скобы». «Кто тут старший?» Спрашиваю какого-то большого, громоздкого, в шуршащей плащ-палатке. «Я? А вы кто такой?» «Комендант переправы», — вру я. «Чепуха. Комендант я. Ладно. Забирайте своих бойцов и не мешайте работать». «Кому? Вам? Мне это нравится. Кто вы такой? Командующий армией, что ли?» «Кто бы я ни был, это вас не касается. Освободите берег и верните скобы, которые у нас взяли». «Я? У вас? Скобы?» «Спятили, ей-богу». «Это ваши бойцы, 3 топора у нас свистнули». «Нужны нам ваши топоры», — вмешивается Савчук. «Будто своих не имеем. Вы лучше скобы отдайте. Я их сразу узнаю». «Ори, ори побольше», — вступился еще кто-то из того лагеря. «Фриц услышит? Даст дрозда. Тогда не только скобы побросаете. Вам не оставим, не беспокойся». Поругались мы так еще 5 или 10 минут, и ни к чему, конечно, не пришли. Единственная польза что Савчук, воспользовавшись ссорой начальства, захватил берег в самом узком месте реки и стал забивать колья для троса. Стало тише. Майоровы бойцы подвинулись немного вправо. В темноте трудно было разобрать, где наши, где его, и только редкие уже вспышки ругани показывали, где проходит между ними линия фронта. Я сел на бревно и закурил. Река в этом месте была не широкая, но извилистая, с множеством рукавов. Немцы сидели на высоком правом берегу, километрах в полутора от нас, и время от времени бросали ракеты. Но нам они не мешали. Стрельбы ни с нашей, ни с немецкой стороны не было никакой. Минут 20 все шло спокойно. Вдруг слышу опять голос майора. «Где этот? Начальник ихний?» «Чего вам еще надо?» — спрашиваю. Майор подходит, задыхается от бешенства. «Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, я вынужден буду...» «Что?» «Выкину вас отсюда. Силой. Попробуйте. Отдайте лодку. Сейчас же отдайте лодку, или я...» Он заковыристо выругался и, мне показалось, полез в кобуру. «Какую лодку? Что вы дурачком прикидываетесь? Лодку, которой мы трос на ней тянули, а ваша... Она стояла здесь, на берегу. В общем, я майор, командир батальона, и приказываю. Я тоже майор и тоже командир батальона. Короче, отдадите лодку или нет? Никакой лодки не знаю. Значит, не отдадите? Оглохли, что ли?» «Хорошо». Голос его принял угрожающий ледяной тон. «В 3 часа здесь будет генерал Мякишев. Я думаю, вы его знаете?» «Знаю», — ответил я. Мякишев был начальником инженерных войск армии. «Вот тогда посмотрите. Доложу ему. Ладно, не пугайте. Пуганые». К 2 часам ночи плот был готов. Добротный, большой, с перилами и даже настилом. А те все еще возились. Савчук натянул трос, великодушно отдал лодку соседям, и теперь было слышно, как ругаются на том берегу майоровы бойцы, забивая колья. «Ну что, домой двинем?» Подошел и сел рядом со мной Савчук. Слово сдержал, как видите. К 2 кончил, в притирочку. «Все?» «Все». «И пристань кончил?» «А как же?» Он вздохнул. «Не представляю только, как это 2 дивизии сразу грузиться будут. Мостик от мостика 10 метров, не больше. Переругаются, вот увидите. Как мы с этим майором». «Придется тебе посидеть здесь с бойцами», — сказал я, — «пока пехота не придет. А то растаскают. А я пойду в штаб, доложу». Проходя мимо майора, я не удержался и съязвил. «Привет генералу! И не засиживайтесь особенно, светать скоро будет». Майор только буркнул в ответ, что где-то в каком-то месте еще поговорит со мной, но мне было наплевать, работа сделана, а впереди еще полночи, можно и заснуть, чего еще надо. Ноги у меня замерзли, аппетит разыгрался, и я не пошел, а побежал к штабу. Только стал подниматься по крутой уличке, ведущей к нашему расположению, как налетел на меня отряд всадников. «Кто идет?» — осветил меня кто-то фонариком. «Сапер, что ли?» «Сапер, товарищ генерал», — узнал я голос Мякишева. «Переправу сделал?» «Сделал, товарищ генерал. А ну, пойдем, покажешь». Генерал грузно слез с лошади и кинул поводья ординарцу. «Здесь подождешь». На переправе генерал зажег фонарик, прикрыв его рукой, и попробовал ногой настил. «Выдержит?» «Выдержит. Ну, смотри же. Не перекупай мне пушки». «Товарищ генерал, это не наш», — подскочил вдруг майор. «Наш вот, правее». Белый луч фонаря осветил круглое и потное лицо майора со съехавшей на затылок пилоткой и... «Ах ты, сукин сын! Погоны старшего лейтенанта!» «Вот сюда, товарищ генерал. Только настил осталось, а там уже...» «Ничего не понимаю». Генерал осветил фонариком соседний плот. «Что значит наш? А это чей?» «Мой», — ответил я. Я отрекомендовался. «А ты?» Старший лейтенант стоял и растерянно смотрел то на генерала, то на меня. «Оглох, что ли?» Старший лейтенант вытянулся. «Командир роты армейского саперного батальона старший лейтенант Костриков». Чего ж глазами хлопаешь? А тут, товарищ генерал, недоразумение какое-то, сам не пойму. Какое недоразумение? А мне, видите ли, товарищ генерал, приказано было переправу сделать. Для ихней, теперь оказывается, дивизии. Ну и мы сделали, и они сделали. Две, значит, переправы сделали. Выходит, что две. И ты что ж, огорчен? Не то, что огорчен, но видите ли, товарищ генерал, мы с ним, он указал на меня, поругались даже по этому поводу. А теперь, что теперь? Теперь ему ж и сдавать надо. Генерал хлопнул его слегка по плечу нагайкой. Эх вы, саперщики, горе мне с вами. Нажимай-ка там со своим настилом, а то полки подойдут, не завидую тогда тебе. Со стороны Кашпировки доносилось уже бряцание котелков, лопаток, сдержанно ржали артиллерийские и обозные лошади. Месяца через четыре, летом уже, мы попали с этим самым Костриковым в один и тот же госпиталь, недалеко от Люблина, в Лущуве. Оба мы были ранены в руку, лежали в одной палате и даже койки свои поставили рядом. «Но сознайся», — спросил он меня как-то, — «дело уже прошлое. Лодку мою вы сперли тогда?» «Мы», — сознался я. «А вы скобы?» — он расхохотался. «А ты знаешь, что стащили-то мы их только после того, как твой сержант, или кто это у тебя там был, начал скандалить? Мы и не подозревали, что они у вас есть, а он выдал. Я разозлился и велел весь берег обыскать, но скобы у тебя стащить. Между прочим, я до сих пор не знаю, почему получилось так, что оба наши батальона послали на одну и ту же работу. Но так или иначе, а полк тогда переправился вместо четырех за 2,5 часа. 1961 год.